Джеймс Свалоу. Где ангел не решится сделать шаг. С первых дней Великого Крестового Похода Сангвиний, ангельский примарх 9-го легиона, был среди самых близких и самых верных братьев Хоруса. Однако все это время его кровавые ангелы вынуждены были скрывать болезненную тайну, касающуюся их истинной природы. Хорусу становится известно об изъяне легиона. И воитель намекает брату, что ключ к спасению ангелов можно отыскать в руинах одного из завоеванных миров. Сыновья Сангвиния бросаются туда, не раздумывая. И когда предательство Хоруса станет очевидно, кровавые ангелы будут вынуждены противостоять не только армии Хаоса, но и своим собственным демонам, вырвавшимся на равнины Сигнус Прайм. Джеймс Свалоу. Где ангел не решится сделать шаг. Падение ангела. Каждому лучу во тьме. Война – ад. Вилам Текумсах Ширмун. Восстановление писания эры предшествующей ночи. М7. Кто желает избегать демонов, не должен верить в ангелов. Приписывается летописцу Игнацию Каркази. М31. Это легендарное время. Галактика в огне. Грандиозные замыслы императора о будущем человечества рухнули. Его возлюбленный сын Хорус отвернулся от отцовского света и обернулся к хаосу. Армии могучих и грозных космических десантников императора схлестнулись в безжалостной братоубийственной войне. Некогда эти непобедимые воины, как братья, сражались плечом к плечу во имя покорения галактики и приведения человечества к свету императора. Ныне их раздирает вражда. Одни остались верны императору, другие же присоединились к воителю. Величайшие из космических десантников, командиры многотысячных легионов примархи, величайшие сверхчеловеческие существа, они – венец генной инженерии императора. И теперь, когда они сошлись в бою, никому не известно, кто станет победителем. Миры полыхают. На Иствани-5 предательским ударом Хорус практически уничтожил три верных императору легиона. Так начался конфликт, ввергнувший человечество в пламя гражданской войны. На смену чести и благородству пришли измена и коварство. В тенях поджидают убийцы. Собираются армии. Каждому предстоит принять чью-либо сторону или же сгинуть навек. Хорус создает армаду, и цель его – сама Терра. Император ожидает возвращения блудного сына, но его настоящий враг – хаос, изначальная сила, которая жаждет подчинить человечество своим изменчивым прихотям. Криком невинных и мольбам праведных вторит жестокий смех темных богов. Если император проиграет войну, человечеству уготованы страдания и вечное проклятие. Эпоха разума и прогресса миновала. Наступила эпоха тьмы. Действующие лица. Примархи. Сангвиний. Примарх кровавых ангелов. Хорус Луперкаль. Примарх сынов Хоруса. 9-й легион. Кровавые ангелы. Аскаэлон. Командир сангвинарной гвардии. Зуриил. Сержант. Сангвинарная гвардия. Логос. Сангвинарная гвардия. Мендрион. Сангвинарная гвардия. Халкрин. Сангвинарная гвардия. Лардарон. Капитан. Первая рота. Орексис. Сержант. Первая рота. Мкани Кана. Адъютант. Первая рота. Кадор. Первая рота. Расин. Первая рота. Почтенный Леонатус. Дредноут. Первая рота. Амит. Капитан. Пятая рота. Фурио, капитан, 9-я рота. Кассиил, сержант, 9-я рота. Мерос, апотекарий, 9-я рота. Сарга, 9-я рота. Ксаган, 9-я рота. Лейтио, 9-я рота. Кайде, технодесантник, 9-я рота. Галан, капитан, 16-я рота. Дар-Накир, капитан, 24-я рота. Мадидус. Сержант. 24-я рота. Гравата. 24-я рота. На Венус. 33-я рота. Дион. 57-я рота. Клотин. Дредноут. 88-я рота. Тагас. Капитан. 111-я рота. Алатрос. 111-я рота. Резнор. Лейтенант-командер. 164-я рота. Эканус. 202-я рота. Сальватор. 269-я рота. Дах Каберус. Верховный хранитель. Ясон Анелус. Хранитель. 6-й легион. Космические волки. Хелик Красный Нож. Капитан. Янор Штиль. Рунический жрец. Предательские легионы. Эрип. Первый капеллан несущих слова. Танус Крит. Акалит несущих слова. Уан Харокс. Капитан. Восьмая рота несущих слова. Малагарст. Советник сынов Хоруса. Фабий. Апотекарий Майорис детей императора. Имперские персонажи. Афина Дюкейт. Капитан корабля «Красная слеза». Каракора Сахзё. Астропат. Халярдайс Гервин. Летописец. Килиан Необа. Садовод. Неизвестные. Кабандха. Кирис.